Глава 4. Передвижную лабораторию только что привезли, и это взволновало толпу еще сильнее. Доставивший эту конструкцию грузовик сразу уехал. Заскрипел гидравлический механизм, на землю опустились 4 опоры, и каркас был готов. Кто-то из толпы выкрикнул: «Отлично! Библиотека приехала! Книги-то привезли?» Громкий смех. Какая-то женщина сказала: «Робби, беги домой и скажи мамочке, что высадились марсиане». Наконец установили электрогенератор, подвели кабели и подсоединили телефонную линию. Едва Барнаби ступил на тротуар, к нему подскочил белый плащ, увенчанный фетровой шляпой в стиле американского киноактера Фреда Макмюррея. Репортер из «Эхо». «Старший инспектор, есть ли у вас заявление для прессы?» «На данный момент нет». «Публика имеет право знать». «Боже правый! Какой-то диалог из второсортного американского фильма». «Правда ли, что совершено чудовищное убийство?» «Произошла смерть при подозрительных обстоятельствах». «Перестаньте, инспектор Барнаби. Что в этих папках?» «Пожалуйста, ну пожалуйста». Молодая девушка с магнитофоном Унгер стала прямо у него на дороге. «Вы руководите этим расследованием?» Она задыхалась от радостного волнения, будто спешила на вечеринку. «Местное радио», — добавила она, сунув ему прямо под нос микрофон с похожей на луковицу ветрозащитой. «Если вы сейчас что-нибудь мне скажете, это будет главным сюжетом в 7-часовых новостях». «Вот счастье-то», — буркнул Трой. «Назначен ли уже сотрудник для связи с общественностью?» — завопил репортер, нарисовавшийся впереди девушки. «Нет. Дайте нам спокойно работать», — ответил Барнаби и отвернулся. «Но инспектор...» Уходя, Барнаби услышал, как один из деревенских жителей, тот самый, который отпустил замечание насчет библиотеки, воспользовался своей минутой славы. «Это было ужасно, ужасно!» — кричал он в микрофон. «Это сделал сын. Он вышел весь в крови. Его увезли на скорой. Наверное, у него буйное помешательство. Он ведь голубой, с ними такое бывает». «Ну, убит-то кто?» — спросила девушка. «Ну, разумеется, его мать». Он огляделся по сторонам. «Меня снимают?» Барнаби аккуратно сложил папки в багажник и закрыл его на ключ. Быстро же они пронюхали. «У них всегда наготове корреспондент, которого отправляют по деревням, освещать местные происшествия, вроде мероприятий в женском институте и цветочных выставок. А им, наверное, кто-нибудь сообщает». Он стремительно зашагал по Черчлейн, Трой поспешал рядом. Когда они подошли к деревянному указателю на Геслертай, Трой спросил: «Вы собираетесь сразу опросить подозреваемых?» Барнаби не ответил. Его дыхание участилось, лицо вспыхнуло, губы плотно сжались. Он подумал, что убийство миссис Рейнберт сдвинуло с мертвой точки это расследование, которое еще вчера казалось зашедшим в тупик, а теперь получило новую жизнь — полную свежих идей, возможностей. И хотя убийца по-прежнему безлик, его запах усилился, и Барнаби чувствовал, что где-то впереди, не очень далеко, его добыча уже не стремительно и бодро убегает, издевательски посмеиваясь, но пятится назад и мечется, понимая, что расстояние между ними сокращается. Много лет назад, постепенно, а иногда резко осознавая, что в определенный момент расследования им овладевает радостное оживление, Барнаби всякий раз чувствовал себя последним мерзавцем. Он ощущал, что исполняет неблагородную роль охотника за людьми. Некоторое время он пытался вкладывать в работу меньше страсти. Притворяться перед самим собой, будто его не охватывает волнение, когда сеть вокруг преступника затягивается. А если охватывает, то в этом нет ничего постыдного. Когда это не удалось, он несколько лет разыгрывал себя этакого сурового парня, а прежние свои убеждения ни во что не ставил или гневно отвергал. Его добычей становились отъявленные подонки. С ними разговор был короткий. «Дай им палец, и они тебе руку откусят. Знаешь одного, знаешь всех». Его положение упрочилось. Работал он хорошо. 3 человек, которых он поймал за это время, повесили. Он пользовался большим уважением, часто со стороны людей, которых он на дух не переносил. Но чем крепче он обрастал скорлупой презрительной ненависти к преступникам, тем сильнее почему-то ненавидел самого себя, пока не наступил день, когда он понял, что лучше умрет, чем будет человеком, в которого понемногу превращается. Он зашел к Джорджу Булларду, в самых расхлепочатых выражениях пожаловался на стресс и головную боль, и без особых вопросов получил месячный отпуск. Все это время он садовничал, рисовал акварели, проводил много времени с Джойс. В конце месяца он понял, что никакой другой службы не желает, а скорлупа разбита и восстановлению не подлежит. Он вышел из отпуска и продолжил работать. Поначалу нерешительно, хотя и вполне компетентно, сознавая, что из-за неумения быстро и категорично высказываться по насущным вопросам, выглядит бледно в глазах старых коллег, у которых быстроты и категоричности было хоть отбавляй. В то же время он старался избегать прежней суровости и редко устраивал нагоняй или делал дисциплинарные взыскания, когда это было необходимо. Это ошибочно принимали за слабость. Постепенно он разрешил это недоразумение, и теперь, шагая по пыльной деревенской улочке, в некотором смысле он вернулся к исходной точке. Полицейский не должен ни гордиться, ни гнушаться своей службой, а если он ощущает приятное волнение, когда расследование и поиски убийцы подходят к концу, то должен принимать это чувство как некую данность, как часть себя. Трой коснулся его руки. Они дошли до половины пыльной тропинки, ведущей к домику с падубами. Барнаби остановился и прислушался. Кто-то злобно ругался, но слов было не разобрать. Полицейские молча двинулись вперед, прячась за высокой живой изгородью, пока она не вывела их к парковочному месту. Держась в тени деревьев, они подошли к дому. Окно первого этажа было распахнуто, и слова раздавались отчетливо. «Но ты должен прийти, Майкл, ты должен». «Никаких должен. И не надейся, что я заявлюсь туда с букетом гвоздик и парой подсвечников, чтобы посмотреть, как ты продаешь себя тому, кто предложил за тебя самую высокую цену». «Ты ничего не понимаешь, ты несправедлив. Я его люблю и жалею. Правда? А что тут странного? Он столько лет заботился о нас. Никогда еще не слыхал такой сентиментальной чуши. Мне от нее блевать хочется». Ты ему, бедняжечке, просто пыли в глаза напустила. Это ложь. Он знает, как я к нему отношусь. Я никогда не притворялась. Я буду хорошей женой. Господи, в твои годы связать жизнь с калекой. Ты просто не способен понять, тебе это чуждо. Тебя занимает только твоя живопись. Она одна у тебя на уме. Пока ты можешь рисовать, остального мира для тебя не существует. Но я не такая. У меня нет ни особых дарований, ни умений, ни денег. Не было бы даже дома, если бы не Генри. Ради бога, Майкл, что плохого, если хочется уверенности? У нас есть уверенность. Он никогда от нас не отвернется. Он так тобой увлекся, что ты годами можешь держать его на привязи. Но я не хочу оставаться в этой убогой лачуге. Я ее терпеть не могу. Да. Продала ты себя недешево. Тайхаус и 5000 акров. Почему бы тебе просто не выйти на панель и не заняться своим делом? Раздался звук сильной пощечины. «Ах ты, сука!» — вскричал Майкл Лейси. Кэтрин взвизгнула. Барнаби и Трой спрятались за лиственницами. Мгновение спустя Кэтрин Лейси с искаженным лицом, задыхаясь от рыданий, промчалась мимо них, кинулась бежать по тропинке в направлении Черч-Лейн и вскоре скрылась из виду. Дверь домика распахнулась. Майкл Лейси остановился на пороге, потом захлопнул дверь и размашистыми шагами направился в лес позади дома, яростно размахивая перед собой подобранной на земле палкой. Когда он скрылся, Барнаби подошел к дому, отворил дверь и проскользнул внутрь. Трой, сдерживая удивление, последовал за ним. «Если бы я предложил такое, — подумал он, — то получил бы хорошую взбучку». Они стояли в прихожей, и промозглый холод пробирал их до костей. Эти стены явно наслушались проклятий и навидались слез. Барнаби подумал, что если бы счастье вдруг заглянуло в эту темницу, оно не имело бы ни малейшей возможности приумножиться и расцвести, но словно та жимолость у порога понемногу зачахла бы и увяла от безысходности. Он направился на кухню. Перед ним предстало непривлекательное зрелище. Мебель была дешевой и сильно потертой. На неровном кирпичном полу лежало несколько ковриков. На деревянном столе обнаружились полупустая кастрюля с макаронами, грубо отрезанный ломоть хлеба, кружка, чайный пакетик и бутылка явно прокисшего молока. И повсюду мухи. Комната, смежная с кухней, выходила окнами на передний двор, а ее обстановка состояла из циновки, стола, четырех стульев, книжных полок, небольшого дивана и телефона. Другая комната на нижнем этаже была заперта. «Это там он рисовал, когда мы пришли в прошлый раз?» «Да, верно?» Барнаби подергал дверь еще раз, но безуспешно. «Но тут мы ничего не можем поделать без ордера. Мы и так уже нарушили правила». «Это точно», — подумал Трой, следуя за своим начальником вверх по непокрытой ковром лестнице и не понимая, зачем они вообще бродят по этому дому. Ведь пришли-то они сюда только для того, чтобы выяснить алиби Майкла Лейси. «Чем больше знаешь о подозреваемом, сержант, тем больше карт у тебя на руках. Нельзя упускать из виду и его естественную среду обитания». Трой испуганно заморгал при этом проявлении телепатических способностей. Очень опасное умение. «Надо быть поосторожнее собственными мыслями. Не то на всю жизнь останешься сержантом». Наверху было три спальни. В самой маленькой стояли кровать, платяной шкаф и комод. Кровать была жесткая и прочная, как больничная койка. На подушке лежала опрятно сложенная ночная сорочка. Платяной шкаф был почти пустым, а на комоде лежал толстый слой пыли. Букетик полевых цветов в стеклянной банке наполнял комнату легким ароматом. Барнаби снова вспомнилась жимолость среди зарослей крапивы. В следующей комнате побольше стояли только узкая старомодная кровать, два плетеных кресла и садовый столик. «Наверное, здесь спала гувернантка», — предположил Трой. Третью комнату, самую большую, явно занимал Майкл Лейси. Постель была не заправлена, просто не смята, одна подушка валялась на полу. На обшарпанном прикроватном столике стояла серая немытая кофейная кружка, а рядом лежали жизнеописания в азаре и пачка сигарет «Жетан». В воздухе висел едкий табачный запах, к которому примешивался застоялый запах пота. На единственном стуле красовались грязная рубашка и трусы. Сержант Трой, который каждый день сбрасывал с себя все нечистое, чем его жена имела обыкновение похваляться в местной прачечной, отвратил нос и фыркнул. «Немного беспечно оставлять дверь открытой», — сказал он, когда они вернулись в прихожую. «Ну, не знаю». Барнаби приоткрыл дверь, осмотрелся и вышел за порог. «Единственная комната, из которой есть что красть, заперта надежно». «Вы о великих произведениях искусства?» — усмехнулся Трой, когда они направились обратно к живой изгороди. «Я имел в виду холсты. Они стоят чертовски дорого, и краски тоже. А может быть, из него получится второй Китинг, английский реставратор, подделавший более 2000 живописных работ». «Простите, сэр, Том Китинг. Он подделал произведение искусства, и выходило весьма успешно». «Но чего бы там этот парень ни делал, выходит совсем неуспешно. Я видел семьи на социальном пособии, которые живут гораздо лучше. У него нет даже телевизора». «Да, ниже падать некуда». Трой подозрительно глянул на своего начальника, но лицо Барнаби не выражало ничего особенного. Когда они вышли на пересечение Черч-Лейн и Стрит, подъехало еще несколько полицейских машин. Толпу, которая еще сильнее разрослась за счет людей, вернувшихся с работы, безуспешно призывали разойтись по домам. Барнаби задумался, много ли времени пройдет, прежде чем простые граждане узнают, что случилось в действительности. Когда Барнаби и Трой оказались на виду толпы, по ней пробежал взволнованный шепот, а когда они повернули к дому Лесситеров, шепот прирос довольно громкий гул. Тот факт, что скоро и их начнут допрашивать, при всей своей очевидности не имел совершенно никакого значения, ведь полиция направилась к Лесситерам, к тем самым Лесситером, которые каким-то образом, еще непонятно каким, причастны к преступлению. Когда Барнаби снова встал в галерее с Клематисом и посмотрел в окно, он снова увидел Барбару Лесситер. На этот раз она отнюдь не выглядела испуганной и потрясенной, а занимала боевую позицию. Барнаби не видел ее лица, но ее плечи были воинственно расправлены, а руки сжаты в кулаки. Он услышал, как Лесситер кричал: «Прошлой ночью ты пела совсем другое». «То было прошлой ночью», — отвечая, она вскинула голову, и Барнаби мельком увидел ее суровый профиль. Трой поднял свои рыжеватые брови и пробормотал: «Занятно, занятно». Старший инспектор позвонил в дверь. Он вошел в гостиную, словно на поле битвы. В душном воздухе еще дрожали отголоски двух последних залпов. Мгновение спустя Барнаби понял, что оба супруга уже знают о смерти миссис Рейнберт. «Ужасное дело! Ужасное!» — восклицал Лесситер. «Я слышал, голову раскроили топором. Очевидно, с ним произошел какой-то припадок. С Деннисом, я имею в виду. По крайней мере, — он насмешливо искривил губы, — на этот раз никто не попытается уличить меня в том, что я неправильно выписал свидетельство о смерти». Супруги смотрели на полицейских с интересом и явно были рады передышке. Однако доктору не пришлось долго радоваться. Барнаби спросил его, где он находился сегодня между 3 и 5. «Я?» — он разинул рот, а его румяное лицо потемнело. «Да при чем здесь я?» «В случае убийства опрашивают всех, дорогуша». Барнаби возликовал, что его никогда не называли дорогушей. «Что ты разволновался?» «Ничего». Он отошел к письменному столу. «Ладно, инспектор. Я навещал частного пациента. С удовольствием запишу для вас его фамилию и адрес». Он что-то записал в блокноте, вырвал листок и направился к Барнаби. Но вдруг его жена кинулась к нему и выхватила у него бумажку. «Барбара?» Она прочла то, что было написано на бумажке, а потом протянула ее Барнаби. Она выглядела спокойной, но глаза ее сверкали, словно осколки алмазов. «А вы, миссис Лесситер?» «Я была в Слау, в моем оздоровительном клубе». «Абраксас, если хотите проверить. Я съела салат, сходила в сауну и на массаж. Пробыла там до 2:30, а потом проехалась по магазинам. Сюда вернулась в 5:30. «Спасибо». «А мисс Лесситер дома? Я бы хотел с ней переговорить». «Нет, мы прошли мимо друг друга в прихожей, когда я приехала. Она куда-то уходила и выглядела очень странно». «Как именно?» «Ну, если бы это была не Джуди, я бы сказала, что как будто прямиком от любовника». «Как тебе не стыдно?» — выпалил Лесситер и тотчас же об этом пожалел, когда заметил довольное выражение на лице Троя. Она улыбнулась мне восторженной улыбкой. «Кстати говоря, впервые с того самого дня, как я здесь живу», и сказала, что едет в Хай-Уайкомб купить новое платье, пока магазины не закрылись. Я не знала, что ее хоть сколько-нибудь интересует одежда, что вполне понятно, ведь своими формами она напоминает мне пару пудингов, приготовленных на сале. Трой подумал, что, прочитав написанное на бумажке, Барбара сразу стала дерзкой и грубой. Сегодня она не похожа на фотографию из журнала. Морщины на лице проступают резче сквозь бронзовую пудру, глаза смотрят враждебно, а волосы выглядят жесткими и как будто неестественными. Даже ее округлости кажутся твердыми и неподатливыми. «Потом кто-нибудь зайдет и побеседует с вашей дочерью, сэр», — сказал Барнаби и пожелал им доброго вечера. Едва дверь закрылась, Тревор Лесситер кинулся к жене. «Надеюсь, ты не рассчитываешь? Ты грязный извращенец. Не говори со мной в подобном тоне. Я бы не ездил в места вроде Казановы, если бы ты была хорошей женой». «Я бы была самой распрекрасной женой, если бы ты имел хоть малейшее понятие, что для этого нужно сделать. Ты полное ничтожество». «По крайней мере, там со мной обходятся ласково. Кристал всегда...» «С тобой обходятся ласково. Наверное, за глаза смеются над тобой, доколик. Какого черта ты так много об этом знаешь? Я удивлен, что даже слышала об этом заведении. О нем говорили в Абраксасе, если хочешь знать. Некоторые старые шлюхи ходят туда, чтобы слегка омолодиться. А ведь это непросто, да, Барбара? Что? Омолодиться. Я хочу сказать, что сейчас ты выглядишь в точности на свой возраст. Это была твоя первая ложь, да? Про свой возраст. Господи, сегодня мои глаза открылись. Я как будто бы вижу тебя в первый раз. Барбара подошла к окну, долго выбирала сигарету из серебряной шкатулки, потом закурила, повернулась к нему и нахально выпустила ему в лицо струю дыма. «Это касается и тебя, мой муженек», — сказала она и обнажила зубы в злорадной улыбке. «Это касается и тебя».